Дарья Калинина. Семейка с секретом. Этот Новый год должен был стать для Леночки совершенно необычным. Еще бы. Ей даже гадалка предсказала, что Леночку ждет удивительный поворот судьбы. А гадалка была колоритная, в шарфе с черепами и скрещенными костями. Сразу видно, что человек в своем деле толк знает. Гадалка сидела на площади перед станцией метро «Нарвская», примостившись рядом с музыкантом, который играл на бутылочках с водой, пользуясь тем, что последние дни декабря выдались совсем теплыми. Снега не было совсем. И налитая вода не рисковала замерзнуть и испортить тем самым весь инструмент. Бутылки были подвешены на веревочках и издавали мелодичный звон, из которого складывались веселые песенки. Музыкант самозабвенно колотил деревянными палочками, веселя народ, а гадалка предлагала всем желающим тянуть из богато украшенного магическими символами мешочка бумажку с предсказанием. Люди тянули, читали и улыбались. Одним судьба обещала сказочное богатство, другим — лошадиное здоровье, третьим — новое увлечение. А вот Леночке на бумажке выпал крутой поворот, который свершится в ее жизни в самом ближайшем будущем. «Позолоти ручку, красавица!» предложила ей гадалка, протягивая еще один мешочек, куда полагалось складывать вознаграждение. Но Леночка не захотела платить и высокомерно сказала: «Подумаешь, кулюбит судьбы. Что он будет, я и без предсказаний знаю». Глаза гадалки сузились. «Смотри, красавица!» произнесла она. «Поворот в жизни, ведь может быть и не к добру». Но Леночка на предсказание гадалки лишь презрительно фыркнула. «Что может знать эта глупая баба с дурацкими черепами на шее? Никто в целом свете не в силах помешать счастью Леночки». А дело было все в том, что в этот раз Леночка праздновала наступающий Новый год не со своей семьей, мамой, папой и братишками Толиком и Славой, а со своим мужем и его родными. И подобная перспектива не могла не волновать Леночку, которая так долго и тщательно внушала себе, что она существо робкое, нежное и душевно ранимое, с которым мужчине нужно обращаться бережно, словно с драгоценным фарфором, что преуспела в этом полностью и в конце концов сама начала в это верить. Собственно, в этом и заключалась вся суть рекомендованной ей в журнале методики. Поверь в выдумку сам, поверят в нее и остальные. Полюби себя сам, полюбят и другие. Когда Леночка прочитала эту статью, у нее словно шор из глаз упали. Ее-то всю жизнь воспитывали в корне неправильно. Оказывается, нужно было не для других стараться, делать их жизнь лучше, проще и приятней, а следовало собственную жизнь сделать прекрасной. В любом случае, начинать перемены следовало с самой себя. А потом уж и остальные могли подтянуться к огоньку. И Леночка взялась за дело. Каждый день не меньше 2 часов она посвящала медитации и зачитыванию мантр, которым ее обучила гуру Маргарита Отчаянная. Это был литературный псевдоним автора методики, которая и заставила Леночку изменить свою жизнь. А как автора звали на самом деле – девушка понятия не имела. Но девушка стала настоящим адептом Отчаянной Маргариты и за короткий срок так преуспела в настраивании себя на новый лад, что вышла замуж. Правда, замужество — это оказался какой-то побочный продукт методики. Сама Маргарита ничего такого своим последователям не обещала. Но Леночка, справившись с первоначальной растерянностью, решила, что так даже лучше. Благо, жених казался ей вполне себе преуспевающим человеком и к тому же обещал наладить для своей Леночки такую роскошную жизнь, о которой она и не мечтала. То есть муж думал, что Леночка со своим скудным умишком ни о чем, кроме подарочного сертификата в спа или отдыха в отеле, мечтать не может. А на самом деле у Леночки были мечты. Ого-го, какие мечты у нее были! Если бы муж узнал хотя бы малую их часть, то был бы шокирован, а еще больше огорчен. Потому что мечты Леночки затрагивали его самого, а точнее его фирму, управлять которой Леночка могла бы куда лучше своего пузатого и не слишком расторопного супруга. Они были женаты всего 2 месяца, а Леночка уже успела понять, что бизнес Павлика отнюдь не приносит тех доходов, которые он ей расписывал в пору жениховства. Муж был по уши в кредитах, которые он брал в самых разных банках, лишь для того, чтобы удержаться на плаву самому и удержать свою фирму. Кстати, Леночка частенько задумывалась, почему Павлику не удается получать доход. Ведь дело могло стать довольно прибыльным. Услуги камнерезов востребованы всегда и в самых разных отраслях. К тому же вложений бизнес не требовал. Все станки были новые. Цеха были полностью оборудованы. Штат мастеров укомплектован. Заказов было завались. Но почему-то денег у мужа все время катастрофически не хватало даже на выплаты заработной платы рабочим. Леночка ушам своим не поверила, когда узнала, что ее муж берет кредит для того, чтобы иметь возможность расплатиться в этом месяце с сотрудниками. Да что у него там такое творится? Леночка бы дорого дала, чтобы влезть в бухгалтерскую документацию. Но об этом пока не было и речи. И пришлось Леночке разбираться не с документами, что получалось у нее просто великолепно. Недаром уже на 3-м курсе университета она вовсю подрабатывала стажером в частных компаниях. Увы, к документам Леночку не допускали. И разбираться Леночке приходилось с мужем, что получалось у нее несколько хуже. «Если фирма не приносит дохода, откажись от нее. Это невозможно. А возможно брать кредит за кредитом? Зачем содержать корову, которая не дает молока? Ты не понимаешь. Были простои из-за срывов поставок камня. Из-за этого были сорваны договора, пошли штрафы, пени и неустойки. Они и съели всю прибыль за текущий период». «Нет, ты мне объясни главное», – кипятилась Леночка. «Как тебе вообще удалось создать этот бизнес? Ведь я видела цеха и станки, видела рабочих. Это все дельные люди и не пьющие к тому же. Как-то же тебе при твоей нерасторопности удалось сформировать такой коллектив?» Леночка умела быть очень настойчивой. А муж у нее все-таки был порядочный тюфяк. Это Леночка уже поняла. И стоило ей на него хорошенечко надавить, как он раскололся и признался, что никакого отношения к созданию этого бизнеса лично он не имеет. Все это дело рук его папы. Вот папа, тот гений от бизнеса. У него разных проектов за всю жизнь было столько, что мы в семье устали их считать. Но у папы была одна характерная черта. Он любил лишь создавать бизнес. Долго или коротко, но создавал он его с упоением и всегда с нуля. А когда тот начинал исправно работать и приносить доход, мужчина начисто терял интерес к своему детищу и передавал его в управление другому лицу или попросту продавал. У него даже есть свой завод по производству строительных смесей. Вот там настоящая золотая жила. Папа сам признает, что это самое доходное его предприятие. Но когда я попросил у отца тот завод, он сказал, чтобы я сначала потренировался на этом камнерезном бизнесе. Очень разумно поступил папа. Пока папа доводил строительный заводик до ума, он был в полном упоении от своей идеи, но потом заскучал. И они с мамой решили поехать куда-нибудь на острова и проветриться немножко на океанском ветерке. Леночка знала, что вояж родителей несколько затянулся. Их не было в родном гнезде уже почти полгода. Они не приехали даже на свадьбу своего сына, ограничившись поздравлением по скайпу, которое передали через Павлика. И такими дорогими подарками, что они с легкостью компенсировали все возможные вопросы отсутствия на торжестве родни со стороны жениха. Впрочем, как таковой свадьбы и не было. Все ограничилось фуршетом во дворце бракосочетания, на котором выразила желание побывать лишь родня со стороны невесты. Со стороны жениха была лишь пара друзей, которые к тому же выпили по бокалу шампанского за здоровье молодых и быстренько испарились. И вот теперь к Новому году родители должны были вернуться в отчий дом. «Если к возвращению отца у меня в камнерезных мастерских все будет в порядке», — раскололся Павлик, — «и предприятие продолжит приносить доход, то папа сдержит слово и подарит завод мне. Понимаешь теперь, как это важно, чтобы у папы создалось впечатление, что я чего-то могу добиться в бизнесе. Леночка задумалась. Если у ее Павлуши даже с крохотными мастерскими ничего не получается, то завод он и вовсе угробит. Это было ясно даже ей. А завод было жалко. Он был славный и прибыль приносил не в пример камнерезному бизнесу. На этом заводе Леночка с удовольствием похозяйничала бы сама. Она побывала там еще в рамках ознакомительной экскурсии, которую счастливый Павлуша устроил для своей невесты. Он тогда всласть поводил ее по всем предприятиям своего папочки, без зазрения совести, выдавая их за свои. Хотя уже тогда у Леночки сложилось ощущение, что это не совсем так. Потому что всем там на заводе управляла некая пухлая девица, которая на Павлика взирала без всякого подобострастия и даже прямо посоветовала ему не мешаться под ногами. А муж в отношении ее сказал, что это дальняя родственница, которая тут присматривает за всем до приезда отца и всего лишь неудачно пошутила со своим будущим хозяином. И теперь Леночка думала, что напрасно она так поспешила с замужеством. Нужно было дождаться папу. Хотя там ведь была еще мама, которая, по слухам, очень крепко держала мужа в ежовых рукавицах и расставаться со своим трофеем отнюдь не собиралась. Да и папа никуда не рвался. Ему было хорошо с мамой, и в их браке царила полная идиллия. С обоими своими родителями в законе Леночке предстояло познакомиться совсем скоро. На этот Новый год папа и мама Павлика не просто возвращались под родной кров, но и собирали у себя для празднования всю семью. Вся семья — это означало Павлушу с его молодой супругой, его брата Никиту с невестой и сестренку Варвару, которая обещала познакомить всех со своим новым близким другом. «Дурочка этих своих друзей меняет по несколько раз за сезон», — снисходительно проронил по этому поводу Павлик. «Мы даже имена их не запоминаем. Все они для нас, Лёхи». «Почему так?» «Ну, первого и второго по странному стечению обстоятельств так звали. Мы и привыкли, удобно было. А потом пошли Паши, Антоны, Толики и Гарики». Мама плохо имена запоминает. Она сказала, чтобы ей не путаться, будет всех звать Лёшами. Вслед за ней и мы все тоже начали их так звать. «А сама Варя не обижается?» «Почему она должна обижаться?» – удивился Павлик. «Из-за кого? Напротив, она прекрасно нас понимает. И мы понимаем, что все эти кавалеры у нее ненадолго. Зачем нам заморачиваться и запоминать их? И вообще, Варьке бы лучше помалкивать и лишний раз не высовываться в присутствии мамы». «Почему?» «Понимаешь, Варя – это дочь отца. У папы был первый брак, в котором у него родилась Варя. Потом папа познакомился с мамой, развелся со своей первой женой и женился второй раз уже на маме. И у них родились вы с Никитой», – кивнула головой Леночка. «Так что Варьке лишний раз рот свой не стоит открывать. И пусть спасибо скажет, что мама ее присутствие у нас в доме вообще терпит». Леночка промолчала, хотя ее покоробило такое отношение Павлика к сестре. «Интересно, Никита тоже так пренебрежительно и презрительно отзывается о старшей сестре? Или у второго брата Водопьянова сердце побольше? Хотя, если судить опять же по отзывам самого Павлика, то большим у Никиты было в первую очередь туловище и брюхо». Своего мнения у Леночки по поводу ее новой родни пока что не было, так как личного общения ни с кем из родни Леночка не удостоилась. Кроме трех деточек на Новый год должны были приехать еще родственники. Брат отца с женой и сыном, и сестра мамы с дочкой. Мужа там не наблюдалось, что в нашей стране отнюдь не редкость. «А мама Варвары будет?» «Еще не хватало», — возмутился Павлик. «И не вздумай чего-нибудь в этом роде при маме ляпнуть. Она эту Фёклу терпеть не может». «Какое имя интересное. Фёкла». «На самом деле ее Феодосия зовут. Но мама окрестила ее Фёклой». «И вы все тоже стали ее так называть?» «А чего бы и нет? Удобно же. Феодосия еле выговоришь. а Фёкла само изо рта выскакивает». И еще Феодосия звучит красиво и немного загадочно. А простонародное имя Фёкла так и отдает скотным двором и поротой розгами на конюшне с задницей. Чем больше узнавала Леночка нового о своей свекрови, тем сильнее опасалась, что не понравится ей. У Павлика на этот счет было другое мнение. «Мама святая! Она любит всех вместе с их недостатками. Конечно, ты ей понравишься!» Несмотря на некоторую двусмысленность фразы, Леночку она немножко приободрила. Но когда встреча все же состоялась, Леночка сразу поняла, что была права в своих предчувствиях. Ей стоило всего лишь раз встретиться глазами с мамой Павлика, и стало ясно. В этом доме Леночка не приживется. И хоть губы женщины изогнулись в приветливой улыбке, взгляд оставался ледяным. И объятия она раскрыла лишь для одного Павлика. «Павлуша, сынок! Как же я рада тебя видеть, мальчик мой ненаглядный!» На Леночку женщина даже не взглянула. Да, не о такой встрече Леночка мечтала. Но надо было что-то делать, не стоять же просто в стороне. Леночка нерешительно взглянула на Павлика раз и другой, но тот на свою жену даже не смотрел. И тогда Леночка, выждав удобный момент, пошла ва-банк и, подняв голосок как можно в более высокий регистр, пропищала. «Добрый день, мама!» Ее восклицание прозвучало неожиданно громко. Или ей так показалось из-за наступившей затем тишины. Все умолкли, и было слышно, как где-то сорвался и упал с крыши снег. Но семье было не до снега. «Мама?» Мать повернулась к Павлику и в упор взглянула на него. «Что это значит? Почему твоя девушка называет меня мамой?» Павлик молчал, словно партизан на допросе. «Ты что, женился?» И тут Павлик внезапно ожил. «Да!» — воскликнул он вроде как с вызовом, и глаза его сверкнули. «Я женат, и мы с Леной любим друг друга. И ты с этим ничего не сможешь поделать. Все законно. Могу и паспорта вам всем показать. Вот, извольте». Леночка затрепетала, когда испепеляющий взгляд ее новой мамочки остановился на ней. О, лучше бы она промолчала. Но откуда же она могла знать, что Павлик до сих пор не сказал своим родителям об их свадьбе? Тут-то она удивлялась, что родители даже не поздравили их со свадьбой. И прочие родственники Павла тоже не спешат к ним с поздравлениями. Сам Павел объяснял, что все будет потом, при личном знакомстве. А вот оно, как все дело повернулось. Но мать Павла уже справилась с шоком и сумела взять себя в руки. «Меня зовут Альбина Андреевна», — произнесла она, не сводя глаз с Лены. «Запомни это, деточка. Никакая я тебе не мама, не тетя Аля, а Альбина Андреевна. Только так и никак иначе». И в ее презрительном взгляде отчетливо читалось. «Ну, запомнила, убогая». Леночка лишь кивнула в ответ. Но, оставшись наедине с мужем, с грустью констатировала. «Я твоей маме не понравилась». Но Павлик считал, что расстраиваться из-за этого не следует. «Маме вообще никто не нравится. Раньше ты про нее другое говорил. И тебя-то она любит». «Так это же я». На лице его читалось неприкрытое изумление. «Я-то ей родной сын, а ты кто?» Итак, мать с сыном в этот момент показались Леночке похожи, что ей стало здорово не по себе. И в который уже раз в голову полезла мысль, а не поспешила ли она с замужеством. Да еще гадалка-то с черепами, будь она неладно, припомнилась. Как она сказала, поворот в судьбе может быть и не к добру. Но Павлуша уже выбросил из головы все переживания и поучал Леночку. «Ты больше не думай о том, как понравится маме. Этот номер у тебя все равно не пройдет. Коли уж она тебя с первого взгляда не взлюбила, то все. Дальше будет только хуже». «Ой, как плохо!» «Да ерунда! отмахнулся Павлик. «Даже если бы сначала ты ей и приглянулась, то потом все равно что-нибудь произошло, что заставило бы ее навсегда отвернуться от тебя. Такой уж она человек, не переживай. Чем реже мы будем видеться с моими родителями, тем больше нервных клеток сами себе сбережем. Но ты должна сделать другое. Ты должна понравиться папе. Это сделать будет куда проще, в отличие от мамы, ему и впрямь многие нравятся». Леночка пообещала, что костьми ляжет, чтобы заполучить расположение папы. И Павлуша остался доволен ее рвением. «Мне нужен этот завод!» «Тебе?» «Нам!» – поспешил поправиться муж. «Нам нужен этот завод!» «Тогда пошли. Познакомишь меня со своей родней. Но у Павлика, оказывается, были другие планы. «Ты иди одна. Не съедят они тебя. А я подойду чуть позже. Мне нужно сделать еще пару звонков». «Можно подумать, раньше не мог позвонить». Но Леночка не стала спорить. Неожиданно общество мужа показалось ей невыносимым. И как этот избалованный маменькин сынок когда-то мог казаться ей привлекательным? Без ворожбы дело тут точно не обошлось. Спальни гостей находились на втором этаже. А почти весь первый этаж занимала огромная гостиная, в которой стояла шестиметровая, нарядно украшенная канадская ель. Сколько могло стоить такое дерево, Леночке даже страшно было представить. Она и крохотных полуметровых малышек не стремилась покупать. Ее семья из года в год весело праздновала Новый год, довольствуясь обычными елочками, срубленными отцом или его приятелями в лесничествах почти что даром. А тут Леночке внезапно стало грустно, и она ощутила себя дворняжкой по какой-то ошибке, попавшей на праздник в барскую псарню. И вместо того, чтобы радоваться, она чувствовала, что ей тут страшно и неуютно. И вдруг она услышала: «Привет». Леночка оглянулась и увидела чуточку полноватую, чуточку курносую, да еще и с ямочками на пухлых щеках девушку, которая ей приветливо улыбалась. «Ой», — обрадовалась Леночка, — «а я тебя знаю, видела на заводе». Девушка кивнула. Кажется, она Леночку не запомнила. Волосы у нее были ярко-рыжими, а вся кожа была усеяна веснушками. Далеко не красавица, но этим-то она Леночке и приглянулась. Как-то сразу чувствовалась в ней родственная душа. «Наверное, это и есть сердечная зазноба моего братца», — спросила она у Леночки. «А ты?» «Варя». «Так это сестра Павлика, дочь хозяина от первого брака, не слишком-то привечаемая в его доме нынешней хозяйкой. Неудивительно, что Леночке она показалась ближе, чем все прочие. Варя и сама была, если не приблудной дворняжкой, то жалкой и выбракованной из остальной стаи полукровкой. Это уж точно». «И как этому жиртресту удалось отхватить себе такую стройняшку?» — сказала Варя. «И не побоялся в дом привезти. Раньше папа всех невест у моих братцев одним махом отбивал. Братец девушку приведет, а тот ее очарует. Потом уж они и знакомить нас ни с кем не стали». «Так вот в чем причина, почему Павел не познакомил ее с родственниками и прятал ее от всех. Он боялся, что отец вновь примется за свои ухаживания и охмурит Леночку. Но странно. С одной стороны, Павлик боялся, что отец уведет у него Леночку. А с другой, настаивал, что Леночка должна понравиться его отцу. Или ради завода можно было кое-чем и пожертвовать. Женской верностью, например». Почему-то Леночке сделалось сильно не по себе. Но Варя продолжала говорить, и ее голос разогнал мысли в голове у Леночки. «Чем он тебя подкупил?» – улыбалась ей Варя. «Только не ври, что делал тебе шикарные подарки. Большего скупердяя, чем мой братец, трудно сыскать. Отец в свое время хотел отдать ему свой бизнес. А я ему сказала, этого не надо делать. Чтобы успешно вести дело, нужно хоть время от времени вкладываться в его развитие. Но этот толстяк только себе в карман класть умеет». «Не такой уж мой Павлик и толстый», — обиделась Леночка. Упитанный, конечно, но и только. А насчет его прижимистости... «Какой Павлик?» – удивилась Варя. «Ах, Павлик! Прости, перепутала. Думала, что ты жена Никиты». И она весело рассмеялась. Но Леночка уже кое-что смекнула и насторожилась. «А что за бизнес Никита хочет получить от отца?» «Завод строительных материалов. Один из самых успешных папиных проектов. У него неудачи вообще редко случаются. Но этот бизнес как-то сразу попёр в гору». Леночка почувствовала, как к щекам приливает жар. Да ведь на этот завод нацелился и Павел тоже. Что же получается? Павел рассчитывает, что отец отдаст завод ему, а папочка планирует передать его в управление Никите? Скорее, нужно срочно бежать к Павлику и сообщить ему эту новость. Но, к удивлению Леночки, которая поспешила вернуться в их комнату, мужа там не оказалось. Девушка пробежалась туда-сюда по всему второму этажу, но единственный, кого она встретила, был средних лет седоволосый мужчина в халате, который как раз выходил из ванной комнаты. «Опа!» – обрадовался он. «На ловца и зверь бежит. Уж не ты ли моя новоявленная невестка? Позволь тебя обнять на родственных, так сказать, началах». И он сгробастал Леночку в свои отнюдь не отеческие объятия. Стиснул ее и расцеловал влажными красными губами в обе щеки. Потом ущипнул за попу, стиснул ей грудь, огладил плечи и выразил свое полное и окончательное одобрение выбором сына. Да, это был Андрей Петрович, ее свекор. Извольте любить и почитать. «А где Павлик?» – пропищала Леночка. «Я его ищу». «Не знаю, голубушка». «А зачем он тебе? Я же лучше Павлика. И богаче, это уж точно». И Андрей Петрович сделал попытку вновь прижать к себе Леночку. Ей стало неприятно, она было отступила на шаг назад, но вовремя вспомнила, что Павлик велел ей любыми способами расположить папеньку к себе, и передумала убегать. Андрей Петрович заулыбался, притянул Леночку к себе и принялся щекотать ей ухо своими пышными усами. Леночке было щекотно, и она глупо хихикала. За этим занятием их и застала Альбина Андреевна, которая поднялась по лестнице и появление которой положило конец хорошему настроению у ее мужа. Он выпустил Леночку из своих объятий и начал что-то говорить жене. Это что-то было резкое, однако отвечала Альбина Андреевна еще жестче. Но Леночка не слушала, как они там будут ссориться. Она пробормотала, что ей нужно искать Павлика, и бежала прочь, благо, что на этаже была еще одна маленькая лестница, по которой девушка в итоге и удрала. Возле той лестницы находился еще один санузел. И перед тем, как спуститься вниз, Леночка постучала в его двери, думая, что муж может оказаться за ними, но ей никто не ответил. А между тем внутри кто-то сидел, потому что дверь была крепко заперта изнутри и слышался шум льющейся воды. Но тусоваться на площадке у запертой двери было как-то совсем уж глупо, и пришлось Леночке идти вниз в полном одиночестве. Она пересчитала ступеньки, миновала кухню, в которой хлопотал повар, и вышла к остальным. В гостиной собралась почти вся семья. Даже Альбина Андреевна была уже тут. Видимо, спустилась сразу вслед за Леночкой по главной лестнице. Женщина притворилась, будто бы не замечает Леночки, и вела себя так, словно той вовсе не было. Павлик тоже вскоре присоединился к гостям, и первым делом он спросил у жены. «Удалось тебе поговорить с папой?» «Где ты был? Я тебя искала». Но Павлик отмахнулся. «Неважно. Так говорила ты с ним или нет?» «Ну, мы с ним познакомились». «И как?» Леночка решила сказать мужу лишь часть правды о том, как прошло ее знакомство с папой. «Кажется, я ему понравилась», — ответила она. Павлик просиял. «Тогда пойдем, я представлю тебя дяде и тете». Дядя Сережа оказался жизнелюбивым толстячком, который тут же начал сыпать комплименты Леночке и отвешивать сальные шуточки насчет медового месяца молодоженов. Его жена, тетя Элейна, напротив, была женщиной худой, высокой и желчной. Шуточки мужа она выслушивала с натянутой улыбкой, взирая на него сверху вниз, словно подсчитывая количество оплеух, которые он получит от нее дома за такое неподобающее поведение. Сын их Артём и ростом, и характером пошел в мать. На вид ему было лет 20, он где-то учился, где Леночка не разобрала. Он молча сунул Павлику руку, кивнул Леночке, даже не глядя на нее, и снова уткнулся в смартфон, очень мало интересуясь происходящим вокруг него. Он один уселся за накрытый стол. И Леночка видела, как он то и дело протягивал руку к блюду с нарезкой, перебирал там пальцами, выискивая нужный кусок, а потом также, не глядя, отправлял его в рот и тянулся за следующим. Половины блюда уже как не бывало, но никто не сделал этому обжоре замечания. Все воспринимали его поведение как должное, хотя такое поведение было еще простительно маленькому ребенку, но никак не взрослому мужчине. А между тем с координацией у Артёма тоже было так же плохо, как и с воспитанием. И временами его рука теряла направление, в котором ей нужно двигаться. Тогда она начинала путешествовать по всему столу, и то и дело оказывалась в соседних емкостях, неизменно таща добычу в рот своему господину. Артём с одинаковым безразличием жевал как каперсы, так и тарталетки с черной икрой, размазывая ту по скатерти и оставляя за собой весьма живописные разводы. Еленочка решила, что лучше ей сесть за столом подальше от этого типа, а то неизвестно, в чью тарелку угодит его длиннопалая рука в следующий раз. Тётя Лара и ее дочка Дора были воспитаны не в пример лучше. Обе женщины были словно два образчика хороших манер и демонстрировали безупречный вкус в одежде, макияже и воспитании. Даже удивительно, как у довольно примитивной и хабалистой Альбины оказалась такая сестра. Манеры Лары пришлись бы, кстати, где-нибудь в Букингемском дворце с их давними устоявшимися за века традициями, а не в заурядном коттедже очередного российского олигарха, разбогатевшего лишь в последние десятки лет. К своему брату Никите муж Леночку почему-то знакомиться не повел, но она и так поняла, кто тот парень, потому что второго такого толстяка в обозримом пространстве не наблюдалось. Таков был состав семьи, в которой Леночке отныне предстояло жить, и с которой предстояло встретить как этот Новый год, так и все последующие. Но это были не все гости, приглашенные на праздник. Помимо членов семьи, которым теперь нравилось это кому-то или нет, относилась и Леночка, были и еще приглашенные. И следующие двое гостей к членам семьи пока что не относились. У них был еще, если можно так выразиться, испытательный срок. Их могли принять, а могли и нет. Вадим был очередным кавалером Варвары, с которым она обращалась очень ласково и за столом неизменно подкладывала ему вкусные кусочки и даже подливала сок или минеральную воду. Со спиртным Вадим справлялся сам. Леночка, помимо воли, то и дело кидала взгляды в сторону Вадима. Ну что тут скажешь, Вадим такого внимания заслуживал. Он был хорош. Его мускулистая грудь виднелась в расстегнутом вороте красной рубашки. Черные брюки позволяли любоваться упругим задом. Он выглядел словно стриптизер из дорогого ночного клуба, призванного развлекать богатых скучающих дамочек. «Артист», — сообщил он на вопрос о его профессии и роде занятий. «Я артист больших и малых сцен». Что касается Никиты и его невесты, то и в этой паре заведовала столом дама. Именно худенькая и тонкоголосая София следила за тем, чтобы в тарелке у Никиты всегда все было положено, а в бокалах налито. Леночка, воспитанная в традиционных семейных ценностях, когда именно мужчины ухаживали за дамами за столом, была несколько озадачена подобным поведением других молодых пар. Потом она покосилась на Павлушу. Тарелка перед ее мужем была пуста. Ни в одном из выставленных рядом с его прибором бокалов не плескалось ни капли жидкости. Леночку так и потянуло что-то ему предложить, но она вовремя пресекла это намерение. Ее кумир, Маргарита Отчаянная, на этот случай имела четкое мнение, которое не стеснялась транслировать своим адептам. Ни в коем случае, никогда и ни в чем не идите на поводу у мужчины. Стоит вам только один раз дать слабину и пожелать сделать что-то для своего мужчины, как он тут же начнет требовать еще и еще. И покоя вам больше не будет никогда. Что бы вы ни сделали, всего и всегда будет мало. Ваша задача в ином. Вы должны вызвать у него желание служить вам. Помните, вы королевы, вы принцессы, вы сказочные и восхитительные создания, которым грубые мужчины могут лишь служить и в этом находить высшее для себя счастье. Этим вы творите в первую очередь благо для них. Боготворя вас, они и сами будут испытывать неземное наслаждение, которое не идет ни в какое сравнение со всеми доступными им ранее удовольствиями. Ибо нету ничего более высокого, чем служить другому человеку. И главное, заклинаю вас, помните, этим последним всегда должны быть именно вы, а не он. А кто такая была Леночка, чтобы спорить с самой Маргаритой Отчаянной? Она немедленно согласилась со всеми ее постулатами и не шевельнулась, как ни пялилась на нее свекровь и как ни подталкивал ее в бок Павлуша. В ответ Леночка лишь лучезарно улыбалась им обоим и делала вид, что не понимает, чего от нее хотят. Павлик кашлянул и напомнил: «Лена, салатика бы хотелось». «Как всегда ты прав, любимый. Я бы предпочла из свежих овощей с сыром. Очень уж он аппетитно выглядит. Только одну ложечку, умоляю тебя, дорогой. Твоя птичка поклюет совсем немножко». Ошеломленный Павлик уставился на нее в оба глаза. А салат Леночке положила горничная, следящая за порядком на столе и то и дело шмыгающая на кухню и обратно. Вином занимался симпатичный паренек, который до этого размешивал аперитивы за импровизированной барной стойкой. Как поняла Леночка, эти двое были специально приглашены для обслуживания гостей. И был еще повар, который весь этот банкет и приготовил. Но тот из кухни не высовывался. Еще бы! Впереди было еще несколько видов подач горячего и десерт, который также требовалось доставить к столу. Леночка привыкла к иному виду застолий. У них вся еда выставлялась к столу где-то часам к 8. Все усаживались и до полуночи прощались со старым годом, а с полуночи начинали отмечать уже наступление нового. Так застолье могло длиться много часов подряд, и никто не заморачивался, чтобы подогреть мясо или охладить вино. Зато у них дома было весело и оживленно. А тут все шло строго по этикету. И казалось, что куда больше, чем оживленное общение за столом друг с другом, гостей заботило, чтобы вино было подано холодное, водка ледяная, а мясо было бы прямо из духовки. Горячее исправно брызгало жиром. Леночка отметила, что все члены ее новой семьи кушали с отменным аппетитом. Вот только была еще одна странность. У Леночки в семье хоть никогда так пышно и не отмечали Новый год, и угощение было куда скромней, но никогда семья не стала бы начинать трапезу прежде, чем все рассядутся за столом. А тут место главы семейства пустовало, но никто не обращал на это никакого внимания. Все делали вид, что так и нужно. «А где твой папа?» — шепотом спросила Леночка у мужа. «Он к нам разве не присоединится?» «Не обращай внимания. Они с мамой немного повздорили». Варя, сидящая по другую руку от Леночки, тоже наклонилась к ней и вполголоса произнесла. «Даже нам тут внизу было слышно, как они орали друг на друга». Когда все затихло, наша милая мамочка спустилась вниз и объявила всем, что отец с нами праздновать не будет. «Ничего себе! Наверное, это из-за меня». Павлик выронил котлету изо рта и побледнел. «Из-за тебя?» Андрей Петрович меня обнял, а Альбина Андреевна это увидела. Покинувшие лицо Павлика краски мигом вернулись к нему. «Ты тут ни при чем». Успокоил он Леночку и снова принялся жевать мясо. А Варя с другой стороны добавила. Если бы Альбина ревновала всякий раз, когда папенька на какую-нибудь молотку заглядывается, она бы уже давно его грохнула. Нет, У них другие разногласия, куда более глубокие». «Это какие, если не секрет?» «Никакого секрета. Папа отдает в мое распоряжение свой завод по производству строительных смесей. А Альбина выступает против этого». «Завод достанется тебе? А как же Никита?» «Никита в пролете. Когда-то отец рассматривал его в качестве преемника. Но потом появилась я и сумела доказать, что я лучший вариант. У нас с папой уже все обговорено. После новогодних праздников папа подпишет на меня дарственную и вперед. Я на этом заводе уже не первый год работаю. Начинала в цеху, потом доросла до начальника участка с функциями помощника начальника цеха. Потом поработала в бухгалтерии и отделе кадров. За пару лет освоила все этапы производства. Папа сам меня готовил к тому, чтобы передать бразды правления в мои руки. И вот этот момент наступил. Но, похоже, у Альбины с сыновьями были свои планы на завод. И в эти планы Варя не помещалась. Одного не понимала Леночка. Неужели Альбина не знала, что Варя уже долгое время работает на заводе и успешно продвигается там вверх по карьерной лестнице? Или Альбина думала, что если не она родила эту девушку, то и на дорогие подарки та рассчитывать не вправе? Очень серьезный промах. Атмосфера за столом была не слишком праздничная. Все хоть и старались сделать вид, будто бы им весело, но пустое место за столом нагоняло на всех некоторую задумчивость. И первым решился заговорить об этом Никита. Невообразимо толстый брат Павлика обладал удивительно располагающей к себе внешностью. Он был похож на большого пухлого младенца и, видимо, был добрым человеком. «Мама, ты как хочешь», — произнес он, в очередной раз взглянув на пустой стул. «Но это как-то нехорошо. Мы тут, папа там, один, голодный». «В самом деле», — поддержал брата и Павлик. «А в новогодние праздники вся семья должна быть вместе. Все свои разногласия решите с папой потом». Их мать пожала плечами. «Мне-то что? Он сам не захотел с нами сесть. Если вас это так тревожит, то пойдите и позовите его. Или пусть лучше Варвара пойдет, раз уж она у него любимое чадо. Мы сходим втроем». Альбина Андреевна ничего не ответила. Братья ушли, и какое-то время их не было. Потом сверху раздался крик, услышав который, все вскочили из-за стола. «Сюда, скорей, папе плохо!» Надо отдать должное Альбине. Она взлетела над столом в ту же секунду, словно ее пружиной подбросила. «Что-то случилось!» И гости всей толпой понеслись наверх. Впереди всех летела Альбина Андреевна, лицо которой было бледно и искажено от страха. За ней, стараясь не отставать, мчались остальные. Поднявшись по главной лестнице, они замерли, глядя на скрючившееся на полу тело. Оно лежало у самой последней верхней ступеньки, и издалека казалось, что Андрей Петрович просто упал. Но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что мужчина не подает признаков жизни. «Он умер!» – шептала Альбина, привалившись к стене. «Умер! Умер!» Потом она кинулась к телу и закричала уже в голос, словно надеясь пробудить умершего. «Андрюша! Андрей!» И столько отчаяния было в этом возгласе, что у всех сжалось сердце. Леночка же мысленно ругнулась. К родителям Павлика она привыкнуть не успела. Да и к остальным тоже. Для нее это были посторонние люди. И сейчас она думала о том, как эта смерть отразится на ней. Получалось, что не лучшим образом. Теперь настроение у всех упадет. Праздник окончательно испорчен. О том, что погибший был отцом Павлика, ее мужа, она даже не вспомнила. Но это было еще не все. «Он не просто умер», — произнес Павлик, который наклонился над отцом, пытаясь понять, что с ним произошло. «Его убили!» Услышав это, Леночка охнула. «Вот это да! Хорош праздничек, нечего сказать. Теперь приедет полиция, начнутся допросы и протоколы. Новогоднюю ночь им предстоит провести в отделении полиции. У него рана в груди. Какая рана? Что ты несешь? Сами посмотрите. И рубашка в крови. Его ударили ножом или чем-то в этом роде в грудь. Рубашка? Но когда он с Леночкой обнимался, на Андрея Петровича был банный халат. Впрочем, он мог и переодеться. Времени у него для этого было предостаточно. А где орудие убийства? Нож нашелся в нескольких шагах от тела. Это был самый обычный кухонный нож. И к нему вел влажный след. Павлик дотронулся, и пальцы его окрасились в красный цвет. «Это кровь», — сказал он. «Просто на черном дереве ее плохо видно». «Дальше по коридору тоже есть кровь». Кровавый след привел их к той самой ванной комнате, мимо которой убегала Леночка. «Тут даже на двери есть кровь. Это не брызги и не отпечаток ладони. Как на двери мог получиться такой след?» Такое впечатление, что папа своим окровавленным телом прислонился к двери и оставил на ней отпечаток. Отпечаток находится в самом низу. Значит, отец при этом уже лежал на полу. Леночка судорожно соображала. Когда она пробегала мимо этой ванной, там кто-то сидел. Это она точно помнила, потому что слышала изнутри звук льющейся воды. А если этот кто-то выскочил, напал на Андрея Петровича и ранил его? Наверное, так и было. Потом убийца ушел, потому что думал, что покончил с жертвой. Но раненый мужчина пополз по полу в сторону лестницы. Там силы оставили его, и он умер. Вроде бы все выглядело правдоподобно, но Леночке не нравилось. Во-первых, почему Андрей Петрович не кричал, не звал на помощь? Ему же не горло перерезали, ударили в область сердца. Во-вторых, почему он пополз в сторону дальней лестницы, когда у него под носом была боковая лестница, по которой также можно было попасть в гостиную и получить там помощь своих родных? «Не понимаю», – прошептал Никита. «Если у несчастного папы были силы, чтобы двигаться, почему он не издал при этом ни единого звука?» Павлик поднял голову и взглянул на мать. «Мама, что тут у вас произошло?» «А? Что?» «Ты поссорилась с отцом и убила его?» «Что?» «Убила папу из-за какого-то завода. Как ты могла?» «Павлик, сыночек, как ты можешь меня в этом обвинять?» «Он дело говорит», — вмешался в разговор с матерью и Никита. «Мы все слышали, как ты вопила, что этому не бывать, что ты лучше убьешь его или себя, но не позволишь заводу уплыть в чужие руки». «Да, я такое говорила», — подтвердила Альбина. «Но чего не скажешь в порыве гнева. Вы же меня знаете. Я не собиралась убивать вашего папу. И вам ли не знать, как дорог он был мне? И чтобы из-за какого-то там завода? Конечно, обидно, что отец предпочел дочь двум взрослым сыновьям, но если уж на то пошло, кроме злополучного завода, с которым он мечтал расстаться, было еще немало предприятий, которые не имели для него таких неприятных воспоминаний и которые он бы мог передать своим мальчикам». У Леночки даже волосы над ушами от волнения зашевелились, когда она услышала такое. «Значит, с заводом было что-то не того, раз Андрей Петрович прямо-таки мечтал избавиться от этого бизнеса. Может, оно и к лучшему, что завод должен достаться Варе? Хотя стоп. Если документы и дарственное еще не подписаны, то завод становится частью наследства. И еще неизвестно, кому из четырех наследников он достанется? Альбине? Сыновьям? Или все-таки дочери?» «Надо вызывать полицию», — произнес Павлик. «Ничего не поделаешь. Они должны найти и задержать убийцу папы». Софья порывисто вздохнула, и когда все взглянули на нее, умоляюще произнесла: «А нельзя ли это сделать уже после Нового года? Как-то не хочется встречать праздник вместе с полицией. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Никто не ответил на это абсурдное предложение, но Софочка не унималась. «Нет, серьезно!» – воскликнула она. «Если вы станете приглашать полицию, то мы с Никитой уедем». «Никто никуда не уедет. По крайней мере, до тех пор, пока следователь всех не допросит. Иначе это может считаться как попытка скрыться с места преступления». «Вот еще! У меня не было причины, чтобы ненавидеть Андрея Петровича». «Никита, уйми свою дурочку! Не до нее сейчас!» Негодующую Софью увели прочь. А Леночка только сейчас обратила внимание, что у Вадима, кавалера Вари, влажные волосы. Купался он в душе, что ли, перед тем, как сесть за стол. Прибывшая на вызов полиция тоже особой радости от перспективы вести следствие в новогоднюю ночь не выказала. И чуть ли не с порога высказала им свои претензии. «Не могли до завтра потерпеть, что ли? Вот люди!» «Вы так говорите, словно это мы убили папу». «А кто? Разве не вы?» «Нет, не мы». «Или кроме вас в доме есть еще посторонние?» «Прислуга, их двое. И повар». «А повар всегда на кухне. А где кухня, там и ножи. Мне кажется, что этот нож я даже видел у нас». Альбина Андреевна подтвердила, что нож совершенно точно принадлежит им. Но вызванный на допрос повар начисто отрицал свою причастность к случившемуся. «Вы чего? Мне от плиты и на минуту невозможно было отойти. Обещали дать помощника». А тот или не смог прийти, или не захотел в новогоднюю ночь корячиться. Пришлось все одному разруливать. Мне до туалета дойти некогда было, не говоря о том, чтобы по дому шастать и хозяев убивать. Нет, нет, это вы уж как-нибудь сами, без меня. Я другим делом был занят. А нож? Нож мог с кухни взять любой, и в любое время. Тем более, что мне хозяйские ножи были не нужны. Я к ним даже не присматривался. «Это как же вы без ножей праздничный ужин готовили?» «Я профессионал», – с достоинством произнес повар. «И я всегда имею при себе свой собственный инструмент». «Неужели вы думаете, что какой-нибудь уважающий себя мастер отправится на выезд, не захватив с собой своих ножей? Можете представить себе самурая?» Который отправился на битву, понадеявшись, что раздобудет себе меч где-нибудь по дороге. Так и я. Суши и отбивные – вот мое поле сражения. И все мои ножи в наличии. Можете проверить. Ножи были в комплекте. Это были вынуждены признать все. Для ножей у повара была специальная, шитая из мягкой замши, раскладка. И для каждого ножа в ней было предназначено специальное отделение. То ли такая ответственность произвела на полицию благоприятное впечатление, то ли что-то другое, но полиция быстро потеряла интерес к повару и занялась другими подозреваемыми. Тем более, что в них недостатка не испытывалось. Очень скоро выяснились непостижимые вещи. У всех или почти у всех членов семьи Андрея Петровича был повод, чтобы желать его смерти. Это стало известно полиции из переписки, которую они изучили, очень быстро получив доступ к электронной почте и записям, хранящимся в смартфонах семейства. «Первый раз вижу, чтобы каждый член семьи желал бы смерти ее главы». «Меня вам не в чем упрекнуть», – заявила Альбина Андреевна. «Я мужа любила». «И поэтому завели себе нескольких любовников». Это нашим с мужем обоюдным чувствам не мешало. У мужа тоже были любовницы. И я об их существовании прекрасно знала. Были. И одна из них даже появилась сегодня в вашем доме, но уже в качестве невесты сына убитого. Кто? Софья? Этот бледный мышонок? Понятия не имела, что у них с мужем что-то было. Зато об этом мог знать ваш сын. И, разумеется, знала сама Софья. Для нее было большим шоком увидеть перед собой одного из своих клиентов и понять, что этот человек может стать ее потенциальным свекром. Дело в том, что девушка подрабатывала проституцией, и Андрей Петрович частенько бывал в том веселом доме, где она жила вместе с другими девушками. Конечно, Софье совсем не хотелось, чтобы Андрей Петрович начал бы молоть языком направо-налево и выдал бы ее тайну остальным. Не говоря уж о том, что мог заставить своего сына отказаться от мысли жениться на проститутке. Что же, Никита не знал, кого привел в дом? В том-то и дело, что узнал он об этом только сегодня, когда Софья сама ему обо всем рассказала, решив, что лучше уж Никита узнает правду от нее, чем от собственного отца. Так что у Никиты тоже появлялся мотив – ревность и чувство оскорбленного достоинства. «Понимаю, не каждый день узнаешь такое». Таким образом, на подозрении у полиции оказывались уже трое. Но на этом они не успокоились, продолжали рыть дальше и вскоре нарыли информацию про кирпичный заводик, который отец попеременно обещал всем трем своим детям. А переписка Павла с Леночкой сказала им о том, что именно эти двое были готовы пойти на многое, если вообще не на все, лишь бы заполучить заводик в свои руки. Таким образом, Леночка с мужем тоже оказались в числе подозреваемых. Лихо расправившись с этими пятью лицами, полиция ринулась дальше. И очень скоро выяснилось, что любовник Варвары являлся одним из тех кавалеров, с которыми общалась ее мачеха. Вадим называл себя актером, но работал он в дорогом ночном клубе. Там его подцепила Альбина Андреевна. Там же с ним познакомилась и Варвара. Более того, Вадим, завязав с дрыганием ногами и вилянием попы на сцене, начал оказывать интимные услуги обеим женщинам, и с обеих же без зазрения совести, тянул деньги и дорогие подарки. Но когда об этом альянсе стало известно Андрею Петровичу, то он заявил, что это уж слишком, и потребовал от жены и дочери порвать с Альфонсом. И это снова вызывало подозрение, что Варвара с Вадимом могли быть, мягко говоря, недовольны подобным грубым вмешательством в свою жизнь. Особенно подозрительно выглядел в этом свете Вадим, потому что приказ Андрея Петровича разом лишал или почти лишал его всех источников существования. Число подозреваемых увеличилось до 7 человек. Также выяснилось, что дядя Сережа просил у брата крупную сумму денег в долг на обучение сына. Но денег не получил под тем предлогом, что Артём, его сын, просто великовозрастный болван, и если не сумел удержаться на бюджете, то пусть идет работать. Вакансий для недоросля полно, от упаковщика до службы в охране. Эта оценка их сына должна была сильно обидеть родителей юноши. Они-то о своем сыночке были весьма высокого мнения и ни в коей мере не желали ему такой судьбы. По завещанию брат Андрея Петровича должен был унаследовать приличную сумму, которой хватило бы не только на обучение Артёма в лучших университетах на платной основе, но и на безбедную жизнь в дальнейшем. По этой же причине вызвало подозрение и тётя Лара. Им с дочерью полагалась по завещанию такая же сумма. А в деньгах женщины нуждались, потому что любили путешествия и роскошь, а их зарплат хватало лишь на автобусные туры и китайские подделки, что их чрезвычайно мучило и вызывало жгучую зависть в отношении более преуспевших подруг и родственниц. «В общем, куда ни плюнь, всюду подозреваемые. Прямо впервые в моей практике, что я вижу такое скопление подозреваемых на один квадратный метр. Все члены семьи имели какую-нибудь причину, чтобы желать смерти Андрея Петровича. Подозревать всех мы не можем, поэтому ограничим круг теми, кто не имеет алиби на момент предполагаемого убийства». Это Соломоново решение удовлетворило всех. Для установления личности без алиби полиции понадобилось провести всего лишь один круг допросов, в которых по очереди поучаствовали все присутствующие на празднике гости. Исследователь уже понимал, что самыми явными претендентами на роль убийцы являются трое. Альбина Андреевна, ссору которой с мужем слышали все внизу. Павел, который невесть где болтался и появился лишь незадолго до того, как все сели к столу. И Вадим, который тоже долго отсутствовал в тот зловещий промежуток времени. Что касается орудия убийства, то оно, увы, лишено всяких отпечатков. Убийца оказался опытным человеком. Он протер оружие сразу после его использования. «Тогда это не могла быть Альбина Андреевна!» – воскликнула Варя. «Преступник неизбежно выпачкал бы руки в крови, протирая оружие, а она спустилась вниз вся чистенькая. Не говоря уж о том, – добавила Леночка, – что на Андрея Петровича в момент смерти были надеты брюки и рубашка». «Это-то тут при чем?» «Когда они с женой ссорились, то он был еще в банном халате», – объяснила Леночка. «На то, чтобы переодеться, должно было уйти хотя бы несколько минут. Но Альбина Андреевна спустилась вниз сразу же после их ссоры. Не могу себе представить, чтобы Андрей Петрович, занятый спором с супругой, одновременно бы натягивал штаны у себя в спальне. Но как бы это выглядело иначе? Альбина Андреевна, дождавшись, когда он застегнет последнюю пуговку на рубашке, ударила бы его в грудь ножом? Невозможно. Да и по времени бы она не уложилась. Она ведь после финального возгласа Андрея Петровича, что за стол он со всеми не сядет, сразу же повернулась и ушла. И Андрей Петрович тоже пошел, наверное, к себе, наверное, чтобы переодеться. «Значит, вдову можно из списка подозреваемых исключить», произнес следователь и недовольным тоном добавил. «Если так дело пойдет, то вы у меня всех подозреваемых заберете. Вас не поймешь, товарищ следователь. То вы сетуете, что слишком много подозреваемых, то возмущаетесь, почему это их число сокращается». «Ладно, а что по поводу вас, Павел? Чем вы занимались? Алиби у вас нету?» «Я был у себя в комнате». Леночка нахмурилась. Ей ли не знать, что в комнате Павла не было. Он мог быть где угодно, но только не там. И еще Леночке упорно не давала покоя мысль про запершегося в туалете человека. Некто неспроста засел там, у запасной лестницы. Дождался, когда Андрей Петрович окажется в шаге от него, выскочил наружу и убил хозяина дома. Сидел на унитазе, как в засаде. Убийца использовал фактор внезапности, произнес следователь. Андрей Петрович был крепкий мужчина. Он бы мог оказать сопротивление, но он этого не сделал. Но мог быть и еще один момент. Сопротивление Андрей Петрович не оказал, потому что не ожидал от преступника ничего дурного. Если бы отец увидел одного из своих сыновей, выходящего из туалета, то вряд ли бы он подумал, что тот готовится его убить. А потом с ним случился шок. Он не мог поверить, что родной сын хотел его убить, поэтому и не кричал. И тогда получается, что... Павел врет. Леночка вздрогнула. Она подняла глаза, пытаясь понять, кто прочитал ее мысли. Оказалось, что это говорит тетя Лара, глядя в упор на Павла. «Не было тебя в комнате. Я поднялась наверх сразу после того, как Аля спустилась вниз. Хотела поговорить с Андреем, успокоить его, примирить. Но он мне не открыл. Я сунулась к тебе в комнату. Надеялась, что ты сможешь с отцом переговорить. Но тебя там не было. Прости, Павлуша, но идет следствие. Мы все должны говорить правду». «Значит, ты, тетечка, признаешься, что была на втором этаже в тот момент, когда убивали папу? Так не ты ли его и прикончила?» «Как ты можешь, Павлик?» «Я постучала в дверь его комнаты. Было заперто. Заглянула в твою. Тебя не обнаружила и спустилась вниз. Стала спрашивать, не видел ли тебя кто-нибудь. Никто не видел. Ты вернулся только минут через 10-15. Я даже не успела спросить, где ты был, потому что уже все садились за стол». Следователь взглянул на Павла. «И где же вы были?» «Выходил на улицу». «Вранье!» – воскликнула тетя Лара. «На улице слякоть. А у Павла обувь была домашней. Он бы промочил тапки насквозь». «Я курил на балконе», – буркнул Павел. «Довольны?» Следователь нахмурился. «А балкон находится на втором этаже?» «Да. как раз неподалеку от того места, где на папу напали. И почему вы скрывали этот факт? Павлик покраснел. Не ваше дело. А все-таки. Я курил не совсем табак, ясно вам? То есть совсем не табак. Как я могу вам верить? Вот доказательства. И Павел швырнул на стол спичечный коробок, который при падении открылся, и из него высыпалось немного сушеной травки. Афганский кайф. Запах дури учуяли некоторые гости внизу. И когда я пришел, об этом как раз и шла речь. Мне совсем не улыбалось, чтобы пошел слушок, что я балуюсь травкой. Только этого мне не хватало. Папа и так был невысокого мнения о моих достоинствах. А если бы он еще узнал про мою маленькую слабость, то не видать бы мне обещанного завода, как своих ушей. «Он бы тебе и так не достался», — воскликнула Варя. «Вообще, я удивляюсь, как вы с мамой и братом могли думать, что завод достанется вам. Я же работаю там уже 2 года. Вы все это прекрасно знали. Вы что же думали, что я там вкалываю просто потому, что мне это нравится? И что когда кто-нибудь из моих прекрасных братиков сядет у руля, то сам будет поплевывать в потолок, стричь денежки, а всю работу за гроши на своем горбу стану тащить по-прежнему я одна?» Судя по смущенным лицам братьев и их матери, все трое именно так и думали. «Тогда вы еще глупее, чем я о вас думала». Альбина собиралась ответить нахальной девчонке, но вмешался следователь. «Скажите», — обратился он к Павлу, «пока вы наслаждались на балконе, вы ничего не слышали?» Тетку слышал. Она и впрямь ломилась к отцу в дверь. Потом ко мне в комнату нос сунула. Потом прочь утопала. А потом? Потом я тоже вниз пошел. Понял, что отец намерен дуться на мать за ту сцену, что она ему учинила, и ушел. Отцу нужно было немного времени, чтобы сменить гнев на милость. Уверен, через часок-другой он бы снизошёл до нашей компании. А дверь в маленький санузел? Она была заперта. Я туда сунулся, чтобы умыться, но было закрыто. Я не стал ждать, плюнул и ушел. Следователь повернулся к Вадиму. «Теперь с вами, молодой человек. Вы же были на 2-м этаже. Плескались в воде. Не спорьте. Все подтверждают, что волосы у вас были мокрые. И что? Зарезавший Андрея Петровича человек должен был испачкаться его кровью. Да вы в своем уме. Думаете, я зарезал папашу, а потом спокойно пошел умываться, оставив его подыхать под дверью? И еще вниз явился с мокрыми волосами. Это же явное палево. Тогда расскажите, как было дело?» «Я умывался. Довольно странное занятие». «Не странное. После бурного секса я всегда потный. Чтобы привести себя в порядок, я пошел в ванную. Откуда же мне было знать, что там за дверью происходит убийство? Текла вода, я ничего не слышал. Когда стал открывать, чувствую, что снаружи что-то мешает. Надавил посильнее, подалось. А там он, труп». «И что вы сделали?» «Что сделал? Сбежал. Запаниковал. Не хотел, чтобы на меня подумали. А ему все равно было уже не помочь». «Он мог быть еще жив». «Нет», — покачал головой Вадим. «Я проверил. Дыхания не было. И пульса тоже. Он был мертвый. И я его не убивал. Я только дверью его с места спихнул. Даже дверь испачкал кровью. Можете посмотреть». «Мы видели». «Ну вот. Чего тогда вы от меня хотите? Я папашу не убивал. Мне он ничего плохого не сделал. Да еще Варе обещал завод отдать, чтобы она там единолично хозяйствовала. Зачем же мне такого хорошего человека убивать? И про нас с Варей он все знал. И против особо не был. Он же велел дочери и жене порвать с вами. Это вначале. А потом Варя его убедила, что любит меня. Он и смилостивился. Даже поржал над нею. Дескать, получишь завод, доченька. Будет на что тебе Вадю содержать. У нас с ним нормальные отношения были. Андрей Петрович – мировой мужик. А вот жена его нынешняя еще та гадина. Она Варю терпеть не могла. отца против нее настраивала. Повезло, что Варя всегда пай-девочкой была. Альбина Андреевна покраснела и воскликнула. «А чего же тогда эта пай-девочка в ночную луну за мной поперлась? Уж не для того ли, чтобы выяснить, кому я туда езжу и Андрею меня сдать?» «Только напрасно все это. Андрей про меня все знал. Я от него никогда количество своих любовников не скрывала. Хотела, чтобы мой муж знал, что я тоже еще могу пользоваться вниманием и любовью мужчин». Следователь находился в явном замешательстве. Вроде бы столько подозреваемых, а выбрать кого-то одного крайне тяжело. И тогда Леночка пришла ему на помощь. А заодно, как ей казалось, отвлекла внимание полиции от Павла и двух других обвиняемых. «А почему вы не допросили прислугу?» – вкрадчиво произнесла она. «Нам за столом прислуживала официантка, а напитки смешивал бармен. Они то и дело сновали то в кухню, то на склад. И никто не следил, как долго они отсутствуют». «Правильно!» – воскликнул Никита. «И кухня, и склад, оба эти помещения находятся рядом с маленькой лестницей. И подняться по ней на второй этаж, убить там Андрея Петровича и вернуться назад – дело нескольких минут. Кстати, это объясняет, почему Андрей Петрович полз в противоположную сторону. Он понимал, что начни спускаться по маленькой лестнице, обязательно оказался бы возле кухни, где крутился его убийца. Вот несчастный и пополз к большой лестнице, да сил не хватило. Но тут в разговор вмешался Влад. «Не мог ваш папаша никуда, извините, ползти. Он и шевельнуться не мог. Ни пульса, ни дыхания. У нас курсы подготовки по оказанию первой медицинской помощи были. У меня зачет на отлично сдан. Умею и искусственное дыхание делать, и непрямой массаж сердца освоил. А уж отличить мертвого от человека в коме могу чуть ли не с закрытыми глазами. Ваш папенька был мертв. Нож ему прямо в сердце попал. И скончался он на месте, даже не пикнув. У убийцы твердая рука. И неплохое знание анатомии. Если смерть наступила мгновенно, то как тогда труп оказался у большой лестницы? Кто его туда переместил? Кто убил, тот и перетащил. Зачем? Чтобы всем казалось, что убийство там и произошло. А мне все же кажется, убийца это сделал, чтобы отвлечь внимание следствия от маленькой лестницы. И все это потому, что он крутился там, внизу. Допросите прислугу. Говорю вам, это они папу убили. Следователь в ответ лишь вздохнул. А кто вам сказал, что мы их не допросили? И что? Все трое утверждают, что были загружены работой с головой. У них и минутки свободной не было, чтобы просто присесть и передохнуть. Сновали туда-сюда, накрывая стол и разнося кушанье. Да, пока мы не сели за стол, они и впрямь суетились и бегали. Но когда мы сели, у них появилась передышка. А чтобы подняться наверх и воткнуть человеку нож в грудь, много времени не надо. Но следователь что-то сомневался. Не забывайте, что убийца еще протащил тело по всему коридору. А Андрей Петрович был отнюдь не субтильного телосложения, да и некоторый излишек веса с годами все же набрал. Чтобы протащить его тело по такому длинному пути, нужна немалая физическая форма. Среди прислуги есть двое мужчин. И кроме того, преступник рисковал выпачкаться в крови. Чего там пачкаться? Взял за ноги и вперед, тащишь, пока не упрёшься. На это уйдет немало времени. А никто из прислуги надолго не отлучался. Можно подумать, они следили друг за дружкой. Следили. И пока не будет доказано иное, мы должны верить их словам. В это время следователь взглянул на часы и ахнул. «Уже без 10:12. Заболтался я с вами. Застряли мы с коллегами у вас до следующего года». «Так встречайте его с нами», гостеприимно предложила Альбина. «Ну, пожалуй, придется. Бармен, шампанское для всех. И бокалы для господ полицейских». Тут же хлопнула пробка, за ней еще и еще одна. Шампанское у бармена стояло наготове. «Мы все-таки будем праздновать?» — с недоумением спросил Никита. «А как же папа?» «Папе мы уже ничем не поможем. А Новый год мы встретить как-то должны». Полицейские не стали отказываться. Им убитый вообще был не родственник. И, как известно, война войной, а обед по расписанию. Все быстро расхватали бокалы шампанским и стали слушать поздравления президента. Как ни странно, от его спокойного, уверенного голоса все тоже как-то даже успокоились. Потом били куранты, и все старались успеть загадать заветное желание и выпить свое шампанское до 12-го удара. Словом, вели себя так, словно ничего ужасного с ними и не приключилось. «Ну, пусть все плохое останется в прошлом году», — провозгласил свой тост следователь. «А Новый год принесет нам всем только радостные моменты». Следователь выпил свое шампанское, какое-то время постоял, покачиваясь, а потом бокал выпал из его ослабевших пальцев, упал на пол и разлетелся на тысячи сверкающих осколков. А сам следователь, схватившись за горло, рухнул на земь. Леночка икнула. «Ему плохо. У него конвульсии». Тело следователя и впрямь извивалось. На губах выступила отвратительного вида желтая пена. Сам он хрипел и задыхался. «Его отравили!» Повернувшись к бармену, Альбина воскликнула. «Держите его!» Бармен пребывал в растерянности, но когда услышал возглас Альбины, мигом кинулся бежать, но далеко не убежал. Его скрутили двое полицейских, которые не пострадали от шампанского. Да и никто не пострадал. Плохо стало одному лишь следователю. Он стремительно опухал. Глаза превратились в щелочки, он задыхался. «Это похоже на анафилактический шок. Была у него на что-нибудь аллергия, кто знает?» Один из полицейских ответил. «Разве что на змеиный яд. Нужно ему вколоть что-нибудь антигистаминное», вмешалась Софья. «У нас собаку один раз гадюка укусила. Она точно так же хрипела и билась. Папа сделал ей укол преднизолона и супрастин в ампулах. И собака осталась жива. Есть у вас эти препараты?» «Ну да, конечно, у нас же тут аптека. Надо посмотреть в холодильнике». Альбина Андреевна заломила руки. «Ему все хуже. Вызывайте скорую». «В новогоднюю ночь они не приедут». «Платную вызывай». Прибежала Софья, которая нашла что-то более или менее подходящее. Смешав содержимое трех ампул в одном шприце, она приготовилась воткнуть его в руку следователя. «Постой», — удержал ее Влад. «А ты не сделаешь ему хуже». «Куда уж хуже. Не видишь, он синеет». И Софья решительно ввела иглу в вену и нажала на поршень. Прошло несколько томительных минут ожидания, но хуже следователю вроде бы не становилось. Сильного улучшения тоже не наблюдалось, но, по крайней мере, он теперь был не такой синий, и на губах больше не пузырилась пена. Прибывшие на вызов врачи поинтересовались у Софьи, что она дала пострадавшему, и выразили полное одобрение ее выбором. «Девушка, вам нужно учиться на медика». «Я только об этом и мечтаю. Хочу быть похожей на свою маму. Она тоже была врач». «И где она работала?» Софья им ответила, но Леночка не услышала, что именно. Но зато она заметила, как зло и остро зыркнула в этот момент на девушку Альбина Андреевна. Она-то все услышала. И, кажется, была сильно недовольна услышанным. Когда следователя уносили, он уже совсем порозовел. Пытался что-то сказать и показывал куда-то рукой, но его никто не понимал. И к тому же все порядком устали. «Ну, все ясно. Убийца — это бармен. Разве это так очевидно? А кто подавал нам шампанское? Этот тип что-то подсыпал в один из бокалов. Его проделки». С этим были согласны все, кроме самого бармена, который заявил: «Я не виноват». «А если не виноват, зачем бежал?» «Испугался. Ему же после моего шампанского плохо стало. Ясен пень, на меня бы подумали». «Так и так на тебя подумали». Меня подставили. Яд уже был в бокале. Вот ты и признался. Я всем одинаково наливал и ничего плохого в шампанское не добавлял. Возле меня куча народу тусовалась. Ждали, когда я бокалы раздам. Кто угодно еще раньше мог смазать ядом край бокала. То есть получается, что жертва выбрана случайно? Отравленный бокал мог достаться любому из нас? А с чего вы решили, что имеет место яд? Следователю могло стать плохо по ряду причин. Он мог раньше что-то съесть, выпить, нюхнуть или полизать. Возможно, это и не от шампанского случилось. Или шампанское выступило своего рода катализатором. Но настроение у всех было вновь безнадежно испорчено. Старый год закончился убийством, но и новый начинался не лучше. Не будем сокрушаться раньше времени. Следователь жив. Реанимационные мероприятия были проведены вовремя. Спасибо нашей маленькой Софочке. Говоришь, твоя мама была врачом? Этот вопрос девушке задала Альбина Андреевна. Но Софочка вместо того, чтобы обрадоваться, что потенциальная свекровь снизошла до интереса к ней, в ответ лишь коротко кивнула и отошла подальше. Между тем на улице соседи стали запускать фейерверки. Кто-то предложил выйти, остальные с восторгом подхватили это предложение. Никому не хотелось сидеть в доме, насквозь пропахшим опасностью и смертью. Полицейские не возражали насчет небольшой прогулки подозреваемых. Они лишь предупредили, что никому не стоит слишком удаляться от места происшествия, чтобы у полиции не возникли бы сомнения насчет невиновности удалившегося. «К соседям сходить можете, но мы должны знать, где вас найти. В любой момент может приехать новый следователь, чтобы расследовать обстоятельства произошедшего». На улице было шумно, весело и многолюдно. Совсем не то, что в оставшемся пустым доме. Прямо перед воротами Андрея Петровича располагалась площадка, на которой летом велась уличная торговля и на праздниках устраивались гуляния. Именно тут собрался народ, чтобы запускать в небо салюты. Небо то и дело расцвечивалось тысячами разноцветных брызг, которые в прозрачном, извиняющем от чистоты воздухе смотрелись особенно эффектно. «С Новым годом, соседи! Что невеселые такие?» «Так с папой беда». «А что случилось?» На него напали с ножом. Разумеется, тут же посыпались вопросы. «Прямо в доме? Убили? Когда это случилось?» «Да вот буквально несколько часов назад. Хотели садиться за стол, хватились, а его нет. Пошли на второй этаж, а он там лежит и уже не дышит». Новость быстро облетела всех вокруг. И один молодой спортивного телосложения мужчина внезапно произнес: «Уж не тот ли этот тип сделал, кто у вас на крыше сидел?» Все члены семьи Андрея Петровича и его гости моментально напряглись. «Какой еще тип? Приметы?» «Нос у него был такой длинный. Я видел, как он сидел на крыше, но не придал этому значения. У вас во всех окнах свет горел, возле дома было несколько машин. Вот я и подумал, что это кто-то из ваших гостей чудит. Наверное, по приставной лестнице забрался». «Никто из нас в окна на крышу не залезал», – решительно произнесла Альбина Андреевна. «Ведь не залезал же? И длинных носов ни у кого из нас нету». Про салют все забыли. Соседа прихватили с собой и потащили обратно в дом. Попутно выяснилось, что он был вовсе не соседом, а лишь являлся гостем одного из соседей, впервые прикатившим в их поселок для празднования Нового года. Наверное, бедняга уже 20 раз пожалел, что не удержал язык за зубами, но было поздно. Теперь вместо пуска фейерверков ему предстояло объяснение с полицией. Вещь тоже по-своему увлекательная, но все-таки не в новогоднюю ночь. На свидетеля давили сразу с нескольких сторон. Двое оставшихся в доме полицейских не могли противиться настрою численно многократно превосходивших их родственников погибшего, которые желали также поучаствовать в расследовании. И вскоре и родственники, и полиция узнали, что таинственный верхолаз появился на крыше как раз в то время, когда в доме появился труп. А раз он по крыше шастал, так мог и в окна второго этажа забраться. Радости родственников не было предела. Эти показания снимали с них груз подозрений. «В доме был посторонний», — твердила тетя Лара. «Я же вам говорила». «Никто из нашей семьи не имел причин, чтобы убивать Андрея», — вторил ей дядя Сережа. Он ко всем был очень внимателен и щедр. «Да мы все куда больше потеряли с его смертью, чем приобрели. А что касается денег для обучения Артема, то Андрей согласился все же нам их дать. Сначала отказал, а потом сказал «да». Так-то вот». Одна лишь Альбина Андреевна хранила молчание. Она вообще проявляла странное отсутствие интереса к свидетелю, появившемуся в их распоряжении. Сидела на диванчике и копалась в своем смартфоне. И ни одна Леночка неодобрительно поглядывала в сторону Альбины. На лицах всей родни читалась одна и та же мысль. Нашла время для просмотра картинок. Но внезапно Альбина поднялась со своего места. Вид у нее был величественный и грозный одновременно. «Я все знаю. Вот кто виновница всех несчастий», — произнесла она и ткнула пальцем в сторону Софьи. «Мама, мы это уже проходили», — попытался мягко возразить Никита. Но Альбина Андреевна не умолкла. «Вы не знаете всего», — воскликнула она. «Эта девчонка неспроста подбиралась к Андрею. Она дочка Фокиной Татьяны и племянница Горелого Антона». Судя по всему, эти имена многое значили для членов семейства Андрея Петровича, потому что все они разом умолкли и с открытыми ртами уставились на Софью, словно она была ожившим на их глазах монстром. «Не может быть!» «Может!» Она сама проговорилась. Когда врачи спросили про ее маму, она им случайно обмолвилась, где работала ее мама. «Я сейчас порылась в интернете и поняла, кто такая наша Софья на самом деле. Она дочь и племянница двух самых страшных врагов Андрея и моих. Объясните». В свое время Андрей и Антон были компаньонами. Они вместе начинали дело. Но потом Антон повел себя неподобающим образом. Начал утаивать доходы, прогуливал. На него больше нельзя было ни в чем положиться. Какое-то время муж пытался призвать компаньона к ответственности, а потом заставил его уйти. Полученные за свою долю деньги Антон очень быстро промотал и начал предъявлять к Андрею претензии. Его сестра Татьяна была моей подругой. И она тоже повела себя недолжным образом. Начались угрозы, истерики. В общем, мы с Андреем полностью порвали с этой семьей. Так они стали нам мстить. Портили наше имущество. Пытались подстроить аварию, поджечь квартиру. В конце концов, Антон угодил за решетку, а Татьяна тоже куда-то пропала. И вот теперь ее дочь появляется в нашем доме. Нетрудно догадаться, какую цель она преследовала, заявившись к нам. Теперь все смотрели на Софью, как на чудовище. Но Софья тоже не стала молчать. «Да, это я!» – воскликнула она. «Но только я не убивала Андрея Петровича!» «Конечно! Это сделал твой брат!» «Брат?» – изумились полицейские. «Какой еще брат?» «У Татьяны была дочь, а у Антона сын. Уверена, что он тоже сейчас находится в нашем доме. Братик с сестричкой действовали заодно. Брат Софьи и убил Андрея. А ты лишь отвлекала наше внимание и следила за тем, чтобы у него все получилось как нужно». «Мой брат тоже не убивал Андрея Петровича. Но ты же не станешь отрицать, что вы двое очутились тут в нашем доме не случайно?» «Конечно, не стану. Нас привело в вашу семью желание восстановить справедливость». «Вот, а я что говорю? Вы хотели отомстить за якобы причиненные вам обиды. Восстановить справедливость и отомстить – это немного разные вещи», – возразила Софья. «Когда мы искали возможности, чтобы внедриться в вашу семью, то еще и не подозревали, что сами полюбим тех, к кого намеревались лишь использовать в своих целях. «Твой брат отравил следователя». «Нет, он этого не делал». «Все видели, как следователю стало плохо после того, как он получил отраву из рук твоего брата». «Но мой брат вовсе не бармен. Мой брат...» Договорить Софья не успела. Вперед шагнул Влад. «Я», — произнес он громко и отчетливо. «Я ее брат». Все ахнули. «И мы с сестрой никого не убивали. И уж точно я не травил следователя. Да, мы считали и считаем, что завод у отца вы отобрали мошенническим путем. Заплатили ему смехотворно мизерные отступные. Но это все в прошлом. Мы с сестрой полюбили, и на этом фоне все прошлые обиды забылись. Тем более, что в скором времени мы рассчитывали породниться с вашим семейством и стать его частью». «Думаете, окрутили богатых наследников и дело в шляпе?» — возмутилась тетя Лара. «Один с Варькой, дурой конопатой, закрутил. Другая Никитку жиртреста окрутила. И радуетесь, подобрались к денежкам Андрея?» «Нет!» – воскликнула Альбина. «Не бывать этому, пока я жива! Убирайтесь! И чтобы духу вашего в этом доме не было!» Но тут вмешалась полиция. «Они никуда не уйдут. Никто никуда не уйдет, пока не будет закончено разбирательство. Сидим, ждем приезд нового следователя. И даже не мечтайте, что вам удастся от него так же легко избавиться, как от предыдущего. Все претензии вон к нему». И Альбина кивнула в сторону бармена, который уныло сидел в углу. Наручники с него так и не сняли. Леночка сидела рядом с ним совсем близко и услышала, как бармен тихо произнес: «Небось, кто-то из братцев или сама мамаша ихняя и наняли человека, чтобы своего папашу устранить. Все трое его ненавидели». «За что?» «А за то, что он собирался уйти из семьи». «Опля!» Этого Леночка никак не ожидала услышать. Она взглянула на Павлика и поняла, что для него это точно такая же новость. У Никиты нижняя челюсть и вовсе отвисла так низко. Того и гляди, упадет ему на жирное пузо. «Папаша у вас еще тот гуляка был. Жена-то его уже в возрасте, а он все за молоденькими гонялся. Но жена на его проституток сквозь пальцы смотрела. Понимала, что все это несерьезно. А только появилась у него в последнее время новая зазноба, на которой он жениться захотел». «Врешь?» «Сам слышал, как они с вашим папенькой перед вашим приездом собачились. Почему, думаете, маменька так спешно начала настаивать, чтобы он заводик на кого-нибудь из ее сыновей переписал? Потому что понимала, молодая жена мигом может все имущество вашего папеньки к своим молодым и цепким ручкам прибрать. Вот и насела на него с угрозами. А он ей ответил, что завод его, и никому он его не отдаст. Дескать, стоимость завода – половина всего остального. Заводик он себе решил оставить, а остальное имущество между вами всеми поделить». «То есть нам половина и на четыре части?» – уточнил Павлик. «По одной восьмой на человека? А себе завод? Целиком?» «Завод и этот дом». «Еще и дом!» – ахнул Никита. Варя тоже была недовольна. «Хоть меня в планах вашей матери не было, но, честное слово, я на завод имею прав не меньше вашего и даже больше. Ведь папа обещал, что завод будет моим. Выходит, обманывал». «Только допёрла», зло произнесла Альбина Андреевна. Но полицейские этого теплого разговора семьи с барменом не слышали, а потому считали, что нужно искать человека, проникшего в дом через крышу с помощью приставной лестницы. «Потому что это неучтенный элемент. Без него уравнение не решится». Полицейские обратились за помощью к охране поселка, чтобы те помогли им найти неизвестного. А Леночка подошла к Вадиму. «И что сейчас с твоим отцом?» Вадим пожал плечами. «Понятия не имею. Мы с мамой давно перестали интересоваться судьбой этого человека. И, откровенно говоря, в том, как с ним поступил Андрей Петрович, была изрядная доля вины самого бати. Нет, я не оправдываю, что Андрей Петрович его обмешурил, заплатил копейки за то, что стоило миллионы. Но батя тоже был хорош. Он своего компаньона здорово подвел, и не один раз. Убытков их общему делу он принес куда больше, чем пользы. Да и как отец он тоже был дерьмо. Как только у него появились первые деньги, он про нас с мамой и думать забыл. Мама из него с трудом выцарапывала алименты. Немного полегче стало, когда его посадили. Тут уж нам с мамой отчисления шли регулярно. «Но это же мизер!» Когда папаша на свободе гулял, мы с матерью и того не видели. «То есть с отцом у тебя не слишком родственные отношения?» «Вообще никаких. И мстить я бы за него не стал. Он сам заслужил свою судьбу, так я считаю». Софья подтвердила слова брата. «Мама с дядей хоть и родные брат и сестра, а только она тоже отказалась ему помогать, когда он из тюрьмы вышел. Он слишком много всякого до своей отсидки натворил, чтобы она могла его простить. Я дядю уже лет 15 не видела. И Вадим примерно столько же». «Получается, что если бы вы его встретили, то могли и не узнать?» «В толпе? Запросто. А почему ты про него спрашиваешь?» «Просто твой отец мог иметь свой взгляд на то, как с ним поступил Андрей Петрович. Допускаю, что вы с Софьей не хотели крови, а вот он сам мог пожелать. Надеюсь, что полиция сумеет докопаться до правды». И словно в подтверждение его слов в дом снова вошли полицейские. С ними шел невысокого росточка молодой следователь, который сразу же представился. «Тупиков Геннадий Сергеевич». Несмотря на забавную фамилию, был новый следователь далеко не туп. «Сразу же спешу сообщить, что с вашим прежним следователем все в полном порядке. Он в больнице, но пришел в сознание». «А почему же он задыхался?» «У него возникла реакция на вино. Никакого криминала, просто несчастный случай. При аллергии все возможно». Больше новый следователь ничего не пожелал прибавить. С непроницаемым видом они все трое пересекли гостиную и скрылись на кухне. Вскоре оттуда послышался страшный шум и крики. «Что там еще такое?» — схватилась за сердце Альбина Андреевна. «Нету мне больше покоя в этом доме». В ту же минуту из кухни выскочил повар. Но как же страшен он был в эту минуту! Куда подевалась его приятная улыбка и услужливые манеры? Теперь это был опасный злодей, размахивающий огромным ножом. По пятам за ним гнались полицейские с криками: «Стой, стрелять будем!» Видимо, повар оценил реальность этой угрозы, потому что он метнулся в толпу гостей. На его пути стоял Павлик, которому повар уже потянул руку, чтобы схватить его. Но в этот момент Павлик сориентировался, оценил размер угрозы, которая ему грозит, и схватил Леночку. Затем резким рывком он поставил свою жену живой преградой между собой и поваром. Леночка даже не успела охнуть, как у ее горла уже оказалась холодная сталь, а сама она почувствовала себя кем-то средним между сушей и креветкой. «Всем оружие на пол!» – заорал у нее над духом обезумевший повар. «А иначе я пущу ей кровь!» И в знак того, что он не шутит, повар посильнее надавил на свой нож. Леночка почувствовала, как по шее у нее потекло что-то горячее. Несколько капель упало на пол. Опустив глаза, Леночка поняла, что красные кляксы на полу – это ее кровь. Ей очень хотелось потерять сознание, но она не могла себе этого позволить. «Сдавайтесь. Это же вы убили хозяина дома». «Не убивал я его», – возразил повар. «Это Антоха». «Кто?» «Антоха Горелов. Приятель мой. У Антохи какие-то свои счеты были с хозяином этого дома. Как он узнал, что меня сюда зовут работать? Пристал. Проведи меня к нему. А что и почему, Антон мне и не сказал. Так что я не при делах. Просто звякнул Антохе, что уже все за столом сидят, празднуют. А хозяин один на втором этаже мается. Можешь к нему сходить. Антоха меня в известность о том, что затевает убийство, не ставил. Обмолвился, что хочет с давним дружком по душам поговорить, а добраться до него никак не может. Вот я и помог своему приятелю. Откуда же мне было знать, что он учинит такое? Отпустите девушку. Не усугубляйте свое и без того тяжелое положение. Я ее отпущу, когда мне предоставят машину и возможность покинуть этот дом». Полицейские посовещались и согласились. Жизнь Леночки они оценивали высоко. Во всяком случае, выше, чем ее оценил родной муж. И это не могло не радовать. Машину подогнали к воротам. И повар начал отступать, волоча Леночку за собой в качестве живого щита. Леночка в толпе искала глазами мужа, но Павла не было видно. Он прятался где-то в задних рядах за спинами родни, боясь высунуться вперед. Леночка снова начала прощаться с жизнью, но внезапно в воздухе что-то просвистело, и давление на шею Леночки ослабло. А потом она почувствовала, как удерживающие ее руки ослабли, и в тот же миг кинулась бежать прочь. Павлик думал, что она бежит к нему, и вышел ей навстречу. Он уже растопырил свои объятия, желая принять в них свою жену, но Леночка на ходу лишь влепила ему звонкую пощечину и пронеслась дальше. Оказавшись в доме, она опрометью взлетела на второй этаж, заперлась в их общей с Павликом комнате и только после этого смогла вздохнуть. Затем начала судорожно закидывать в сумку свои вещи. «Это все, шептала она. «Это конец». У Леночки словно глаза открылись. «Не нужен ей этот Павлик. Трус паршивый. Маменькин сынок. Вот пусть мамуля с ним и возится». Когда Леночка, волоча за собой сумку, спустилась вниз, там уже полным ходом шло разбирательство. Задержанный повар вовсю давал показания против своего приятеля, который обещал ему хорошо заплатить за эту услугу. «Как Антоха узнал, что хозяевам потребуется повар, меня не спрашивайте. Думаю, что он следил за этой семейкой на протяжении долгого времени. От меня требовалось сообщить, когда хозяин останется один. Антоха залез через второй этаж. Я его и не видел. И вообще, знать не знал, что он там задумал. Лишь когда труп хозяина обнаружили. Тут-то я и смекнул, что разговор у них пошел недружеский». «Если вы ни в чем не виноваты, чего же тогда заложницу взяли? И бежать пытались?» Рассудок от страха помутился. «Простите, я бы ей ничего не сделал. Я же не убийца какой-нибудь. Меня подставили». «Складно это у вас звучит», — ухмыльнулся Тупиков. «Только одного вы не знаете. Не мог Антон Горелов совершить это убийство, потому что сам уже более месяца как мертв. Так что свалить вину на приятеля не удастся. А рассказать вам, как в действительности обстояло дело? Вы явились в этот дом по приглашению его хозяйки. Думаю, что она же заказала вам устранение своего супруга. Но так как на нее не должна была пасть даже тень подозрения, то вы должны были провернуть дело таким образом, чтобы у супруги было бы неоспоримое алиби. Для этого вас и наняли. А чтобы высвободить вам время для убийства, в ресторане были заказаны готовые блюда. Пустые коробки были найдены нами в мусоре. Вам же оставалось лишь сунуть их в духовку, разогреть и выдать за свои кулинарные шедевры, над которыми вы трудились, не покладая рук. И что немаловажно, не выходя из кухни». Повар молчал. По его лицу было видно, что он прикидывает шансы на благополучное решение своей судьбы. Шансы были невелики. «Если выдам заказчика, будет мне снисхождение. Обещаю. Все было именно так, как вы и сказали. Хозяйка мне своего мужика заказала. Уйти он от нее надумал к молоденькой. И имущество свое с собой собирался забрать. Судиться с ним она то ли не захотела, то ли побоялась, что проиграет дело. Вот и кокнула мужика». Все взгляды обратились на Альбину Андреевну. «Мама, все-таки ты желала отцу смерти». Но Альбина Андреевна каяться не желала. «Это все ложь и оговор. Доказательств нету. Даже если дело дойдет до суда, то хороший адвокат развалит все это дело и добьется моего оправдания». «Посмотрим», – произнес молодой следователь и улыбнулся так ехидно, что всем стало ясно. Ничем хорошим для Альбины эта история не закончится. «Постойте», – произнес Никита. «Я одного не пойму. А кто же был тот человек на крыше?» «Выйдем на улицу». Они все вышли вслед за Тупиковым. Даже Альбина вышла, хотя возле нее теперь преданно держались двое полицейских. А вот повара вывели в наручниках, которые только что сняли с рук сияющего бармена. Во дворе следователь указал на крышу. «Что вы там видите?» «Человек! Мужик! С носом!» «Это флюгер», — пояснил всем следователь. «Его-то и видел наш свидетель. Фигура вырезана из плоского куска металла, и когда ветер дует в определенном направлении, флюгер разворачивается так, что становится виден силуэт мужчины. А когда направление ветра меняется, то силуэт превращается в одну тонкую полоску». «Ну, правильно», — вздохнул Никита. «Свидетель-то у нас в поселке и сам в гостях был. Наш флюгер ему раньше видеть не приходилось. Вот в темноте он его и принял за преступника». Что касается пореза на шее у Леночки, то он оказался ерундовым. Софья заклеила его пластырем и сказала, что это просто царапина. «Не болит?» Леночка покачала головой. Порез у Леночки почти не болел. Куда сильнее болело у нее сердце. «Что теперь будешь делать?» Леночка пожала плечами. «Разводиться? А что еще тут можно поделать?» Всю ночь она не спала и к утру решила, что не стоит пороть горячку. Она поискала в сети указания на то, как можно выйти на Маргариту отчаянную, чей опытный совет сейчас очень был нужен Леночке, и поехала к ней в гости. Дверь ей открыла высокая молодая женщина с длинными волосами, чьи плечи украшала цветастая шаль. Эта шаль показалась Леночке удивительно знакомой. Потом она взглянула в лицо женщины и ахнула. «Это вы?» Перед ней стояла гадалка с площади. Та самая особа, которая нагадала Леночке крутой поворот в ее судьбе, а потом еще имела нахальство требовать с нее за это деньги. Леночка набычилась, но не ушла. «Мне нужна Маргарита отчаянная». «Это я». «Вы?» Изумлению Леночки не было предела. «Но вы же гадаете за деньги на площади возле метро», — вырвалось у нее. Но Маргарита ничуть не смутилась. «Ах, это? Да, было дело. У меня много обликов. Но ты же пришла сегодня за советом. Так чем я могу тебе помочь?» Все еще, пребывая в замешательстве, Леночка начала говорить. И сама не заметила, как выложила гадалке Маргарите все, что случилось с ней на этих праздниках. Отчаянная внимательно выслушала и сказала: «Тебе очень повезло». «В чем?» «Ты сумела вовремя разглядеть истинное лицо своего мужа. Не всем так везет в этой жизни. Ты поняла, что рядом с тобой был трус и подлец, но при этом отделалась всего лишь царапиной на шее. Другие платят за подобные открытия куда более высокую цену. Иногда расплачиваться приходится даже жизнью». Леночка вспомнила, каким холодным был приставленный к ее горлу нож. Вспомнила, как Павлик толкнул ее в объятия убийцы. И все сомнения одним махом оставили ее. «Спасибо», — поблагодарила она гадалку. «Теперь я точно знаю, что мне делать». Напоследок Маргарита предложила: «Хочешь, я тебе еще погадаю?» От нового гадания Леночка отказалась почти с ужасом. Но Маргарита в ответ лишь расхохоталась и сказала: «Все-таки послушай меня. Обещаю, что вскоре ты будешь очень счастлива. Ты обладаешь особым даром делать выводы из собственных ошибок. И потому никогда не наступишь снова на те же грабли». Но когда Леночка уже переступала порог ее квартиры и не могла ее услышать, гадалка прошептала ей вслед: «Потому что люди вроде тебя обязательно найдут для себя новые».